Затмение. Кто еще не знает, сегодня, 8 апреля 2024 года, планируется событие планетарного масштаба — полное солнечное затмение. Западное полушарие будет сидеть в первых рядах партера с попкорном. Нам же пиратскую копию потом покажут. Эзотерики призывают в ближайшие дни верить снам и знакам, любить свое подсознание и всячески доверять Вселенной. Иду я, значит, в ближайшую пятерочку за сметаной да яйцами. И вдруг передо мной в наших скорбных дребенях, тихом и далеком от центра спальном районе столиц, материализуется огромный, черный как ночь, афромосквич свирепого вида и знаком просит вынуть наушники из ушей. Промычав от неожиданности нечто среднее между «Мать Божья» и «Чем могу помочь», услышала на довольно приличном русском, что я буквально гений чистой красоты, и все по списку. И не желаю ли познакомиться вот прямо здесь и сейчас? Знакомиться я не желала по причине замужества и природной трусости. Тогда в качестве альтернативы мне была предложена чистая и бескорыстная дружба. Бескорыстно и чисто дружить с чуваками под 2 метра я не умею с юности. Посему мы расстались посреди Южного, Чертаново, так же внезапно, как и встретились. А теперь я полдня хожу и мучаюсь. Что это было? Зачем это было? К чему эти кудри Пушкина прицепили к тушке скалы Джонсона? Дуэйн Дуглас Джонсон. Псевдоним «Скала». Родился 2 мая 1972 года. Хейвард, США. Американский киноактер, предприниматель, музыкант, певец, рестлер. И разбавили рожи полубога Мауи. Мауи, гавайский и маори Мауи. Один из основных персонажей полинезийской мифологии. Герой-полубог-получеловек, демиург и культурный герой, а также трикстер. Дорогая Вселенная, а можно в следующий раз подавать мне более понятные знаки? Я же тебя птичка, мне такое сложно.